Дерево и впрямь ускорило темп, добралось до канавы, но не смогло преодолеть ее, запуталось в своих же корнях и тяжело рухнуло, издав при этом звук, чем-то напоминающий возглас разочарования. Мы едва успели отпрыгнуть, крона могла зацепить. Шагая, дерево забарахталось, заскрипело, беспомощно потянулось к нам извивающимися как змеи побегами. «Давай, давай», — усмехнулся я, — «сейчас я тебе ветки поотрубаю», — и обнажил меч. Угроза на дерево подействовала. Каким бы тупым оно ни было, но инстинкт самосохранения был и у него. Ветки убрались. Растение попыталось с их помощью приподняться, даже оторвалось немного от земли, но тут что-то треснуло, ростки, не выдержав, подломились, и шагая дерево опять пробуравило кроной землю. «Вот и лежи», — прокомментировал ситуацию маркитант. «По-моему, все ясно, в лесу нас ждет теплый прием», — сказал я. «Может, пойдем в обход, как все нормальные герои? Я же говорил, в обход не выйдет, сдохнем». «А тут что, не сдохнем? Здесь каждый куст нашей кровушки хочет. Что-то мне туда лезть стрёмно. Значит, надо сесть и подумать. Только пошли отсюда поскорее, тут нами еще кое-кто интересуется». «Кто? А вот кто?» Маркитант поддел носком мохнатую тварь, ползущую в траве, и хорошим пинком отправил к поваленному шагай дереву. Оно плотоядно зачавкало. Свалившаяся добыча пришлась ей по вкусу. «Что это было?» «Не понял я. Муравей-мутант, такой здоровый». Гадина была размером с крысу, только лап было 6, да панцирь хитиновый, который, кстати, шагая дереву удалось пробить не сразу, но присосалось оно с очевидным удовольствием. Это навело меня на неплохую идею. «Пойдем, муравейник поищем», — предложил я. «Зачем?» — удивился проводник. «Потом объясню». Огромный, похожий на небольшую горушку, муравейник обнаружился неподалеку. Рабочий день у муравьев был в самом разгаре. Мириады мерзких созданий тащили в проходы всю добычу, которой не повезло оказаться у них на пути. Часть насекомых была с крыльями, они кружили над рабочими особями и, очевидно, следили за порядком. При нас парочка спикировала на нерадивых грузовых лошадок и устроила им суровую трепку, только шерсть да куски хитина по сторонам полетели. «Все как у людей», — хмыкнул маркитант. «А теперь объясни, что мы тут делаем? Меня эти сцены из жизни насекомых не прикалывают». «Объясняю, что будет, если половина этих муравьев ломанется в лес? Большая жрачка у хищных деревьев будет». «Именно. Возможно, дендромутантам станет не до нас, и мы на этой волне проскочим». «Ну, как тебе план?» «План, зашибись. Осталось только уговорить муравьев ломануться к лесу. Сам пойдешь договариваться? Проще поступим. Огненные представления любишь? Только на ярмарке». «Ясно. Сколько у нас слитой горючки осталось?» «Я пожадничал. 3 бутыля взял». «Правильно сделал. Они нам сейчас ой как пригодятся. Ты, главное, наготове будь». На сооружение примитивного коктейля Молотова ушло 2 минуты. Затем я забрал бутылки и прикинул, откуда лучше и безопаснее кидать. Покрытый металлочерепицей павильон в полусотне шагов от муравейника показался идеальным местом. Муравьи демонстративно его избегали. Возможно, во время войны сюда прилетело какой-то химии. За пару столетий действие боевого отравляющего вещества сошло на нет, но муравьи предпочитали обходить, а если точнее, обползать этот участок. Интересно, что же их тогда дернуло построить муравейник в такой близости? Одного летучего гаденыша заинтересовало появление нового персонажа на сцене. Он, жужжа крыльями, ринулся ко мне, грозно шевеля усами. Я сбил его на лету штык-ножом, а потом втоптал в землю каблуками. Других происшествий на пути не было. Я забрался на самый верх павильона, понял, что не ошибся в выборе позиции. Ну, с Богом. Первая бутылка устремилась к муравейнику. Звон разбивающегося стекла, столб пламени. Не до небес, конечно, однако вспышка была что надо. Еще 2 бутылки подпалили то, что пока не горело. Осталось только наблюдать, что тут началось. Горящий холм муравейника будто взрывом разнесло. Оттуда со скоростью пули понеслись, не разбирая пути, мохнатые создания. Часть из них сгорала в пламени, но основная масса прорывалась сквозь огонь. Глядя на этот непрерывный поток, я воочию осознал значение слова «мириады». Это были полчища муравьев. Просто поразительно, сколько их находилось в подземных и наземных ярусах муравейника. Я рассчитывал, что ошалевшим от пожара насекомым будет все равно, куда драпать, и они ринутся в лес, забыв о его опасностях. Так оно и произошло. Бегство муравьев было нескоординированным, плотная струя шестилапых мохначей рванула через ров, прямиком к плотоядным деревьям. Те точно не ожидали столь интенсивного вторжения. В лесу закипела яростная битва, отнюдь не похожая на избиение младенцев. Муравьев было много, они брали числом, хотя с ними сражался каждый кустик. «Бежим!» — крикнул я, прыгая с павильона. Под ногами что-то чвикало и хрустело. Я прыгал по туловищам и головам тварей, как по кочкам. Проводник несся за мной, что-то выкрикивая, но я не слышал, что именно. Нельзя терять ни секунды. Деревьям пока было не до нас. Они были слишком заняты охотой на огромное количество еды, вторгнувшейся столь внезапно. Муравьи, в свою очередь, без боя не сдавались. Челюсти у них были что надо. А когда таких челюстей, видимо-невидимо, понятно, что хищным деревьям приходилось несладко. Пока эти две силы истребляли друг друга, мы неслись по лесу, обходя опасные участки. Где-то приходилось перепрыгивать через упавшие деревья, рубить ветки лианы, не вовремя перегородившие нам путь. Мы старались беречь глаза, не цепляться за коряги и сучья, не падать в ямы, могущие стать ловушкой. Я совершенно неожиданно для себя врезался в шагай дерева. Молодого дендромутанта отбросило на добрый десяток метров. «Будешь, сука, знать, как мешать добрым людям». Далеко за нашими спинами с треском догорал муравейник. Его обитателей ожидала незавидная участь. Спасли они свою королеву или нет, меня не интересовало. В идеале, я бы предпочел, чтобы тут не было ни леса с хищными растениями, ни плотоядных муравьев. Эти твари стоили друг друга. Мы остановились, только удалившись на добрых 100 метров от лесной кромки. Долго стояли, склонившись, уперев руки в коленки и тяжело дыша. Легкие норовили выскочить наружу, в глазах темнело и светлело попеременно. «Не чай, я так сроду не бегал», — отрывисто произнес маркитант. «Это было что-то. Я тоже», — признался я и, не выдержав, опустился на удачно подвернувшийся валун, покрытый зеленым мохом. «Теперь куда?» — проводник распрямился, повертел головой и вытянул руку. «Туда, уверен, на все 100. Тогда идем. Времени у нас в обрез». Я встал с камня, отряхнул прилипший к штанам мох и зашагал в указанном проводником направлении. Глава 11. Ветер дул прямо в лицо, бросая в глаза мелкий сор, заставляя щуриться. После недолгого размышления я вновь натянул очки консервы. Хоть какая-то защита. Мы двигались вдоль широкого проспекта. Над нами нависали громадины домов. Они с укоризной смотрели на нас, словно немые великаны. Привал был 2 часа назад. Мы отдохнули и немного подкрепились. Запасы еды и питья убывали с катастрофической скоростью. После выздоровления аппетит у меня стал зверский. За один присест был готов срубать дневную норму. На такое мы не рассчитывали. Еще немного, и придется голодать или заниматься охотой. Я постоянно оглядывался, меня охватило нехорошее чувство, словно кто-то взял на прицел. Маркитанту передалось мое беспокойство. Он тоже стал озираться и крутить башкой чаще обычного. «Может, у меня паранойя, но мне кажется, что мы не одни», — произнес я. «Хотя на первый взгляд, никого не видно. Тут в развалинах дивизию спрятать можно, никто не разглядит», — буркнул маркитант. «Но у меня схожие чувства. Наверное, это я тебя паранойей заразил», — усмехнулся я. «Бывает. Но сейчас не тот случай». Позади что-то зашуршало. Мы одновременно оглянулись. Никого не было. «Ветер», — предположил я. В этот момент похожий шорох раздался уже впереди. И снова никого. Мой палец лег на спусковой крючок арбалета. «Эй, слушай, если там кто-то есть, выходи, хватит в игры играть», — зычно крикнул я, впрочем, не очень веря в результаты. «Не ссы, не обидим». Ответом стали молчание и тишина. «Ты чего, сдурел?» — на ухо спросил меня маркитант. «Надоело прятаться. В открытую хочу», — твердо произнес я. «Идиот». Без особой злости выругался он. «Брось, кто бы за нами не следил, либо перепугался, либо передумал. Слышишь, ни шума, ни шороха». Подействовал окрик, гордо заявил я. Еще 1,5 километра удалось пройти спокойно, без тревожных звуков. Я немного расслабился, опустил арбалет. В животе вновь заурчало. Проклятый голод окончательно доконал меня. «Василий, слышь, чего? Пожрать на ходу ничего не найдется? Охренеть, недавно ели. Опять хочется», — я виновато пожал плечами. «И как в тебя столько лезет? Организм молодой, растущий. К тому же после ранения, не забывай, забух так на тебя подействовал, что ли? Может, и он». Маркитант покопался в вещмешке, вынул что-то и подал мне. «Шамы, что это?» — недоуменно покосился я. «Орехи сушеные, самое то на ходу хомячить. Бери, пока не передумал». «Спасибо, Поблагодарил я и взял маленький кулек. Орехи пошли на ура. Я сам не заметил, как смолотил весь кулек и с сожалением отбросил его в сторону. Хорошо, но мало. Мы миновали еще один квартал высоток. Странные звуки не повторялись, но напряжение внутри меня лишь росло. В голову молоточком било чувство, кричащее об опасности. Маркитант разделял мою тревогу. Он беспрестанно вертел головой из стороны в сторону, оборачивался каждый раз с таким видом, будто ожидал, что я куда-то испарился. Незаметно для себя мы перешли на бег, ускоряясь все сильнее и сильнее. Страх гнал нас прочь от этого места. Под подошвами хрустела асфальтовая и бетонная крошка, на которой можно легко поскользнуться. Спина постепенно покрывалась потом. Я не выдержал первым, обогнал маркитанта и перегородил дорогу. «Стоп, не гони Фенакадуса. Чего несешься, как угорелый?» Напарник замер, облегченно перевел дух. «Блин, сам не понимаю, что на меня нашло. Такое чувство, будто кто-то на пятки наступает. А сейчас стою и думаю, что за хрень? Вроде не гонится никто». Внезапно взгляд его остекленел. Он замер, не в состоянии пошевелиться. Рот приоткрылся, придавая лицу загадочную гримасу. Я медленно развернулся, одновременно с ужасом и любопытством предвкушая увидеть то, что вызвало у маркитанта эту странную реакцию. Повезло так повезло. Позади на расстоянии в несколько метров стояла крупная серая тварь. Ее отощавшие бока тяжело подымались и опускались. Я видел выпирающие ребра чудовищно раздутой грудной клетки. Тварь оголодала, но силы не оставили ее. Бугристые мышцы по-прежнему уверенно перекатывались под всклокоченной шерстью. Из открытой пасти капала слюна. Тварь высунула язык, длинный, покрытый отвратительными язвами бледно-розового цвета. Задышала так, будто кто-то внутри раздувал огромные кузнечные меха. Крыса-собака. Уродливое создание, опасное, обладающее телепатическими возможностями, но что самое паршивое, никогда не охотящиеся в одиночку. Крысособаки просто идеально созданы для стайного образа жизни. И там, где есть одна, обязательно появится и другая. Я скосил глаза сначала направо, а потом налево. Так и есть. С боков медленно, с каким-то нарочитым, как иногда говорил отец, театральным эффектом, приближались сородичи этой твари. Они поигрывали мышцами, щурились, скалились и явно действовали по плану, совершая грамотный обхват со всех сторон. О, эти создания понимали толк в охоте. Незачем оборачиваться. Я всей спиной чувствовал, что и там путь к отступлению уже перерезан, а мы в ловушке. И что, скорее всего, в нее нас загнала злая телепатическая воля животных. Палец лег на спусковой крючок арбалета и ничего не произошло. Тело перестало слушаться. Мозг отключили от нервных окончаний, оставив ему лишь возможность безучастно наблюдать за происходящим. Острый как кинжал взгляд злых красных глаз крысособаки приковал меня к месту, лишил силы воли. Это были худшие мгновения в моей жизни. Я превратился в одну из древних статуй, мы много их находили в развалинах, скованная телесная оболочка, внутри которой в ужасе металось запертое беспомощное сознание. Самое паршивое, что мне не доводилось слышать, чтобы крысособаки могли до такой степени контролировать людей. Выходит, нам повезло нарваться на каких-то продвинутых особей или появилась новая мутация. А может, все куда проще. Те, кто знал о таких способностях тварей, просто не сумел выжить и рассказать другим. И что-то мне подсказывало, что попутчик мой находился отнюдь не в лучшем положении, иначе давно уже среагировал хоть каким-нибудь образом. Крысособаки кружили вокруг меня, с каждой секундой приближаясь все ближе и ближе. Мутанты хоть сейчас бы разорвали меня на куски, но их то ли удерживал телепатический приказ главаря, я сразу безошибочно определил в первом увиденном монстре вожака стаи, то ли им нравилось играть с жертвой. Но скоро голод пересилит все другие чувства. И тогда, эта мысль вырвала меня из оцепенения, я все же нажал на спусковой крючок. В глазах ближней крысособаки мелькнуло удивление, которая моментально сменилась пустотой. Арбалетный болт убил пса на повал. Предполагаю, что именно эта тварь держала нас в оцепенении, ее смерть окончательно разорвала невидимые оковы. Я вновь ощутил себя человеком. Перезаряжаться было некогда, я схватился за штык-нож. Его пластиковая рукоятка крепко легла в ладонь, придав уверенности. С оружием оно всегда сподручнее. Начинаешь чувствовать себя человеком с большой буквы. Ну, по одной подходите, твари, закричал я, буду валить вас, псов шелудивых. Сразу две крысособаки взвелись в воздух, одна метила в горло, вторая в руку с ножом. Я откинул первую ударом в бок, Она с визгом упала и тут же вскочила, злобно ощерясь, а во вторую засадил нож на лету, распоров ей брюхо. Псина рухнула и по инерции проехала несколько метров, оставив на земле кроваво-красную полосу из вывалившихся кишок. Первый успех сразу переломил ситуацию. Без вожака стая перестали быть единым организмом, пропала согласованность действий. Да, они не оставили намерений разорвать нас на куски, но теперь каждая крыса-собака действовала совершенно стихийно, по сути мешая сородичам и сбивая их планы. А значит, существенно облегчала защиту. Мой нож пропарывал брюхо за брюхом, да и маркитант оживился. Он не стал тратить драгоценные патроны, пустив в ход меч. Судя по пронзительному визгу за спиной, действовал весьма эффективно. Мимо подвывая пронеслась псина с окровавленным обрубком вместо хвоста. Я добавил ей пинка для ускорения и тут же спровадил на тот свет еще одну неосторожную зверюгу. Все же в каждом из нас сидит хищник. Я вдруг ощутил в себе такую жажду убивать, что казалось, еще немного, и выпущу кишки всей стаи. Я отшвыривал их ногами, добивал поверженных, наносил страшные раны направо и налево. Снова что-то непонятное завладело мной, наполнив взрывной энергией и придав бесшабашности. Это было круто. Ни с чем не сравнимое и неописуемое удовольствие. Выпад, короткий, выверенный до миллиметра удар, характерный звук разрываемой плоти, треск ломающихся костей, предсмертный хрип. Все это сливается в сладкую для ушей воина музыку. Она будоражит его кровь, зовет к подвигам и победам. И мы победили. Стая окончательно признала поражение и трусливо разбежалась по сторонам, оставив на поле боя с десяток трупов. А мы фактически отделались легкими укусами и царапинами. Первым делом маркитант принялся переворачивать туши поверженных псов. Я знал, что он ищет черных крысособак. Их кровь считается целительной. На взгляд определить истинный цвет шерсти не представлялось возможным. У большинства она давно свалялась, перепачкалась и внешне представляла собой мешанину всевозможных оттенков. Увы, нужной расцветки не нашлось, и маркитант выругался сквозь зубы. «Эх, никакой пользы от них, кроме расстройства», — добавил он. «Главное, что мы благополучно отбились», — заметил я. «Так-то оно так», — согласился он. «Но хотелось бы за труды праведные и какие-то плюшки поиметь. Я думаю, эта стая больше не оправится, а значит, кому-то в этих краях станет чуточку легче. По-моему, мы заслужили хотя бы маленькую награду. Узнаю вашу маркитанскую породу», — хмыкнул я. «Жизнь — лучшая награда. Скажи спасибо, что не разорван на части и не перевариваешься сейчас в животах этих тварей». «Да уж», — грустно усмехнулся проводник. «Нарисовал картинку. Будь здоров, и ты не кашляй», — отпарировал я. «Лучше говори, куда дальше двинем. В конце концов, это ты у нас проводник». Он махнул рукой. «Туда надо. Только сначала куда-нибудь зашхеримся в безопасное место, чуть передохнем, в порядок себя приведем и перекусим», — закончил мысль я. «Да на такого проглота еды не напасешься», — засмеялся маркитант. «Так далеко ходить не надо, вон ее, еды сколько. Выбирай любую, свежую и на шашлык», — указал я носком ботинка на трупы крысособак. «Мясо дрянное, конечно, но вряд ли мы что-то лучше раздобудем. Главное, не травануться чем-нибудь. Мало ли какая зараза в них сидела», — сказал проводник, но по его лицу было ясно, что он целиком и полностью разделяет мою идею. «Зараза к заразе не липнет», — отшутился я. «Мой организм к любой гадости привычен». Он критично оглядел меня и со вздохом признал. «Да твой желудок, наверное, и железо переварит. Я в твоем возрасте был готов сожрать все, что только в рот попадало». Отобрав более-менее приличную на вид псину, потащили с собой в поисках относительно безопасного места. Выбор упал на неплохо сохранившиеся развалины. Они простояли больше 200 лет и намеревались стоять еще столько же, без угрозы угостить незваного гостя обломком кирпича или отвалившейся арматурой. Первым делом мы натаскали достаточно дров, чтобы развести костер и поддерживать его долгое время. Потом забаррикадировали все входы и выходы. Да, с одной стороны мы вроде как сами себе отрезали пути, но с другой, теперь к нам никто не сунется влегкую, а уж мы найдем, чем встретить. Я занялся костром, а маркитант подпалил взятое из него головешкой шерсть крысособаки, а потом профессионально, будто всю жизнь этим занимался, снял шкуру, пока она еще горячая. Потом принялся кромсать тушу, отделяя то, что непригодно в пищу. Вместо вертела приспособили арматурину. Скоро запах жареного мяса защекотал ноздри. Маркитант попробовал его первым. Откусил кусочек, прожевал и проглотил с видимым удовольствием. «Думал, будет хуже», — признался он. Кстати, азиаты в древности собачатину почитали за деликатес. Считалось, что она горячит кровь и повышает мужскую потенцию. «Ну да, последнее как нельзя кстати», — фыркнул я. «А ты впрок набирайся, копи до нужного момента», — посоветовал он. Мясо было жилистым, с некоторым душком, но нам приходилось рубать куда более непригодную пищу, так что этот импровизированный обед довольно быстро оказался в наших желудках. Еще несколько кусков взяли про запас, слегка прокоптив. На какое-то время мы оказались вдоволь обеспечены едой. Жаль, что с боеприпасами картина вырисовывалась куда безрадостнее. Ноги мы определенно не протянем. Но вот встреча с желающими укорить голову была весьма вероятной. Глава 12. Теперь ветер дул в спину. Когда ты сыт и выспался, жизнь раскрашивается в совсем иные краски. Шагается легко, дышится свободно, груз за плечами весит не больше пушинки. Даже развалины навевают не грустные мысли, а начинают казаться живописными. Именно это ощущение благополучия и беспечности, самое опасное для ходока по смертельным землям. И я, и маркитант были прекрасно осведомлены об этом и потому вели себя предельно осторожно. Снова вслушивались в каждый шорох, моментально реагировали на любое движение и были готовы залечь или спрятаться в любую секунду. Ведь вряд ли с нашим оружием мы бы смогли выдержать полноценный бой. Говорят, когда видишь цель, идти куда легче. До нашей конечной точки маршрута было пилить и пилить. Я вообще стал сомневаться, что маркитант точно прокладывает маршрут. Уж больно странным взглядом он накидывал окрестности и слишком часто останавливался для раздумий. А после того, как мы явно описали небольшой, но все же круг, я открыто выразил сомнение. «Знаешь, Вася, а ведь мы тут уже были», — сказал я, заприметив чудом устоявшую коричневую колонну с волнистой буквой «М». Говорят, этим знаком когда-то отмечались древние едальни, в которых готовили еду на скорую руку. «Знаю», — коротко ответил он, и я вопросительно уставился на него. Пришлось слегка скорректировать маршрут и вернуться. Уж больно место впереди нехорошее. Лицо его казалось спокойно равнодушным. «Да тут везде такие», — заметил я. «Есть места, через которые можно пройти, а есть такие, куда соваться бесполезно. Там была верная смерть. И как ты догадался?» «Почувствовал. И это все, иной раз достаточно». Он нервно повел плечом. «Знаешь, иногда надо полагаться на внутренние ощущения. Порой только чуйка спасает тебя от смерти. Благодаря твоей чуйке мы отмотали пару лишних километров. Зато, возможно, спасли себе жизнь. Возможно», — передразнил его я, но дальше спорить не стал. Зато это известие меня успокоило. Маркитант не путался и вел куда надо. А крюк, пожалуй, лучше натоптать лишнюю мозоль, чем перебраться в край вечной охоты или в гости к предкам. Наш путь лежал через многоэтажку, построенную из бетонных плит. По ней шарахнули сверху чем-то особым, и теперь высотка сложилась словно карточный домик. Можно было бы ее обойти, но проводник упрямо попер прямо через нее, не боясь того, что остатки стен могут навсегда схлопнуться над нами. Мы пролезали в черные, будто выточенные гигантскими червями дыры, то поднимались, то опускались, вечно цеплялись за проржавевшие до ветхого состояния металлические трубы или за ошметки вечного пластика. Пару раз оказывались в тупике, забредали в непонятные коридоры, которых никогда не было на плане здания. Они появились после чудовищного обрушения, но вот показался какой-то просвет, мы двинулись к нему, радуясь, что еще немного, и покинем этот лабиринт. Я никогда не боялся закрытого пространства, но здешняя атмосфера изрядно давила на психику, заставляя крепче держаться за меч. Тут когда-то случилось много нехорошего, а это всегда оставляет свой след. От желанного рывка на свет остановила поднятая рука маркитанта. При этом он почему-то присел на корточки. «Стоп», — велел маркитант. «Что, опять предчувствие?» — буркнул я. «Мне безумно хотелось убраться отсюда подальше и не возвращаться никогда». «Хуже», — мрачно произнес проводник. «Гораздо хуже». Он поманил меня пальцем. «Вон, смотри, только аккуратно и, главное, не высовывайся. Я такого сроду не видел». «Хорошо». Я подобрался поближе к отверстию. Увиденное меня не обрадовало, а испортило и без того казавшееся плохим настроение. Но теперь оно стало и вовсе безнадежным. Очевидно, во время большой войны тут пытались выстроить линию обороны. Иного объяснения столь длинной и широкой траншеи, протянувшейся на несколько километров, дать было невозможно. За столетия она перестала быть глубокой, но все равно впечатляла масштабами. Тут работала строительная техника предков. Чтобы выкопать вручную, понадобились бы тысячи людей, страшная по нашим меркам цифра. Но не сама траншея привлекла к себе наше внимание, а то, что творилось возле нее, на расстоянии двух десятков метров от места, где мы укрылись. У меня чуть глаза от удивления не вылезли. Возле траншей, вытянувшись цепочкой, стояли с полсотни неа, все особи мужского пола, грозные и могучие. Встреча с любым из них для меня могла бы закончиться плачевно. Одно то, что вытворяли эти обезьяны, заставляло содрогнуться. Вот неа оказались у самой кромки ямы. Самый первый в цепочке покорно склонил голову. Стоявший за ним зашел чуть сбоку, взмахнул тяжелым топором и снес первому неа башку. Та, прыгая как мячик, упала в яму. Убийца абсолютно хладнокровно пинком отправил обезглавленное тело следом за ней. Не глядя на результат своих трудов, передал оружие соседу и точно так же, как недавно им же убитый, наклонился. Взмах топора, фонтан крови, и труп еще одной обезьяны падает в яму. Сцена повторилась снова и снова. Не а зачем-то истребляли друг друга, это никак не вязалось с их обычным поведением. В глазах некоторых из них можно было разглядеть смесь ужаса и тоски, но они покорно убивали своих соплеменников и с тем же рабским послушанием подставляли шею. Что-то тут было не так, они действовали, как куклы, марионетки в чьих-то злых руках, но почему, что заставляло их идти на убой, какая неведомая сила овладела ими, они что, с ума посходили, пораженно сказал я, может эпидемия какая, ни то, ни другое, произнес маркитант, посмотри направо, кого видишь, я последовал его совету и сразу же выругался, блин, надо же было нарваться, справа от цепочки не стоял урод с лицом, испещренным незаживающими язвами, по отвратительной внешности которого сразу можно было определить Шама. Повезло, что это только младший Шам. Старший мог бы нас почуять, заметил маркитант. Действительно, у телепата мозгокрута был только один нормально функционирующий глаз на лбу. Два других оказались затянуты кожей. Селенок у такого мутанта намного меньше, чем у особи более высокого класса, и потому Шам пользовался железякой, согнутой в форме почти правильного квадрата. Я слышал, что эта рамка помогает этим гадам концентрироваться и усиливает их телепатические сигналы. Еще они варили алкогольную настойку, та тоже каким-то образом увеличивала их возможности. Однажды ополченцы притащили несколько трофейных бутылок, найденных в логове дохлого Шама. С их слов, самогонка самогонкой, отвратительная на вкус, но крепко бьющая по шарам. Между Шамами и неодавняя любовь. Телепаты сколачивают из обезьян небольшие отряды и, используя ментальный контроль, вертят ими как заблагорассудится. Не ослужат как рабы, загоняют для Шамов дичь и могут сами же пойти на прокорм в случае, если охота не удалась и день выдался голодным. По большому счету мне было плевать и на тех, и на других. Не грязные, давно растратившие остатки всего человеческого, людоеды неа, ни колдуны Шамы не вызывали у меня ни малейшей симпатии. И чем больше они истребляют друг друга, тем лучше. В другое время я бы только приветствовал увиденную сцену казни. Но во мне еще были слишком свежие воспоминания о жутком параличе, охватившем нас во время нападения крысособак. Я чересчур хорошо помнил, каково это, стоять соляным столбом, не чуять рук и ног, видеть смерть, но не иметь возможности сопротивляться. И эти переживания оказались столь глубоки и затронули такие могущественные силы в душе, что я, сам не осознавая происходящего, зарядил арбалет и отправил болт в цель, почему-то точно зная, что он угодит прямо в голову жестокой твари, в мозгах которой творится нечто ужасное и смертельно опасное для всего живого на земле. Арбалетная стрела тихонько пропела в воздухе. Шам даже успел что-то почувствовать, он обернулся. Болт впился точно в центр глазного яблока на лбу мозгокрута. У телепата не было ни единой возможности выжить, он умер мгновенно. И с его гибелью ментальный приказ перестал действовать. Шамы очнулись, сначала потрясенно оглядывая себя и тела своих убитых сородичей на дне братской могилы. А потом они увидели распростертый труп своего мучителя и бросились к нему, растерзав за ничтожные доли секунды. Проводник больно ударил меня по плечу. «Нечай, ты что натворил, сукин сын? Они ведь за нас сейчас примутся». Он был прав, нас заметили. Не окинулись за нами и довольно быстро догнали. Им было проще. Они ориентировались тут гораздо лучше нас и потому с легкостью перерезали нам все ходы и выходы. Я уже горько раскаивался о поступке. Надо было и впрямь позволить Шаму довести ту ужасную экзекуцию до конца. Нас не стали убивать на месте, а поволокли назад к траншее, где раздраженно расхаживал взад и вперед их вожак. На его голове красовался шлем, сделанный из черепа и полосок шкуры неизвестного животного. Нас заставили опуститься на колени. Не отобрали все оружие. И автомат, и мечи, и ножи, и даже мой раритетный револьвер. Я с тоской проводил его взглядом. Было ужасно обидно терять этот подарок. Вожак подошел поближе, схватил меня за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. Подобную манипуляцию он проделал с маркитантом. Должно быть, проверял, не шамыли. Убедившись, что подозрения беспочвенные, мы, люди, вожак яростно помахал дубиной, весьма угрожающей на вид. «Кто вы и откуда взялись?» – прорычал он. Фразы прозвучали на удивление чисто. Большинство неа, с которыми мне приходилось сталкиваться, в лучшем случае отделывались короткими рыками, а о себе говорили в третьем лице. Похоже, что с этим товарищем плотно общались и учили. Возможно, учебой занимался тот самый Шам, которого я отправил отсюда далеко и навсегда. «Надеюсь, нам не выкатит претензию за его убийство», – из Крылатского, – спокойно ответил я, зная, что признание не повредит обитателям комплекса. «Далеко же вы забрались», — покачал головой вожак. «А здесь чего рыщете? Хотим попасть в Кремль», — снова честно ответил я. «И только, что же вы там забыли?» С интересом уставился на меня вожак. «Хотим предложить свои услуги», — опередил меня маркитант. «Авось в чем-нибудь пригодимся». «Да ну», — ухмыльнулся не. «Попытка не пытка. Можем оказаться полезными. Например, вам вот пригодились». «Если б не мы, вы бы уже все валялись вон в той яме». Вожак злобно взревел и с силой грохнул дубиной по тому, что когда-то был опорой для электрических проводов. Мерзкая скотина Хыр давно забавлялся с моим народом. Мы искали для него все новых и новых жертв. Хыр пил их кровь, и с каждым разом ему хотелось больше и больше. Еще и чистой крови требовал, а где ее тут достанешь? Посетовал не. Кончилось тем, что мы собрались и втихаря договорились порешить ублюдка, когда тот наглотается своей настойки и отрубится. Только он каким-то образом это просек, решил, что мы ему больше не нужны и что нас нужно наказать, а способ придумал самый гадский, чтобы мы друг дружке башку сносили. Так ему забавнее показалось, скотине эдакой. Наша казнь, причем нашими же руками. Вот упырь, влез в наши мозги, заставил в цепочку встать и кромсать головы по очередке. Так что вы вовремя вмешались. Еще немного, и впрямь от нас ничего б не осталось. Вожака передернуло. Он посмотрел в сторону убитого Шама. Я вот подумал, что у меня шлем в негодность пришел. Оторву, наверное, головенку Шама, да из его черепушки новые себе сделаю. Может, меня потом тоже интересные мысли посещать станут. А с нами что делать будешь? Задал резонный вопрос я. За добро добром ответить не хочешь? Не опустил дубину и свободной левой рукой задумчиво поковырял в носу. Задали вы задачку. Действительно, что ж с вами делать-то? Живыми отпускать точно не следует, но прибить тут по-тихому и правда как-то нескладно выходит. Неудобно получается. Дружба с вожаком клана – вещь чрезвычайно полезная, нам бы она пригодилась. Однако не похоже, что здесь с нами хотят закорешиться. И глаза у вожака скорее злые и голодные, тут миром, дружбой и жвачкой даже не пахнет. Вот как втемяшить в его башку простую истину. Ты мне, я тебе, с нашей-то стороны шажок уже сделан, да еще какой. Целый клан от гибели спасли, да нашими именами не о своих детишек теперь должны называть. А ты удобное сделай. Мы же вас спасли, снова напомнил я, почему-то при этом вспоминая присказку про наивного чукотского юношу. Их ликвидировали. Столько проблем с вас сняли. По-моему, это чего-то достоит. Разве не так? Вожак гневно сверкнул глазами. А то я не помню. И сразу же свинью подкинули. Стой тут и ломай голову. Тут он определился. Во всяком случае, взгляд его стал более осмысленным и сосредоточенным. Нет, рано мне новым шлемаком обзаводиться. И под старым котелок варит. Делаем следующее. Не о добро помнит. Вы нас выручили, мы не можем ответить черной неблагодарностью. Нас не поймут. Он говорил по смыслу хорошие фразы, но мне почему-то от его слов становилось только страшнее. В общем, я нашел решение. Мы отплатим вам добром за ваш поступок. Я облегченно вздохнул. Есть все же справедливость на этом свете и людская благодарность. А не продолжил, выбивая почву у нас из-под ног. Дам вам фору. Посчитаю до 100. Прежде чем мы бросимся за вами в погоню, бегите, может, вам повезет. Мы с проводником вскочили одновременно. За мной, скомандовал маркитант. Глава 13. Наверное, у неа число 100 шло сразу за 20. Мы пробежали всего ничего, когда услышали, что толпа обезьян с улюлюканьем ринулась в погоню. Им предстояло развлечение, а нам трудная схватка за жизнь. Я несся как ветер, проклиная себя в душе за недавний опрометчивый поступок. Ну зачем я пристрелил того Шама? Теперь бы нам не пришлось сбивать ноги и надрывать легкие. Чего стоило грохнуть его в конце, когда он бы расправился со всей шайкой ня. Сколько разного головняка мы бы избежали. Наверняка в голове у маркитанта крутились схожие мысли, но ему некогда было осыпать меня упреками. Мы мчались как сумасшедшие, перемахивая через возникающие преграды, стараясь избегать потенциальных ловушек. Стоит только напороться на тупик, и все, нам крышка. А этого ой как не хотелось. Не настигали, были все ближе и ближе. Казалось, я чувствую на спине их разгоряченное дыхание, а нос слышит вонь их грязных тел. Мне было реально страшно. Да что там страшно, я был в панике, но, к счастью, дикий адреналиновый выброс не мешал мне, а лишь прибавлял сил. Я мчался, опасаясь, что в нас начнут метать дротики или камни. Может, и того хуже. Вожак не без проблем разберется с автоматом и перечеркнет нас одной очередью. Тут не надо быть снайпером. С такого расстояния надо очень постараться, чтобы промахнуться. Но пока погоня доставляла обезьянам удовольствие. Они развлекались с нами, не пуская оружие в ход. А мы бежали, понимая, что вечно так продолжаться не может, что когда-нибудь придется остановиться и дать последний в жизни бой, ведь результат его просчитывался с самого начала. Не осталось почти 40, они просто побьют нас числом. Не уверен, что отец, окажись он на моем месте, сумел бы одержать победу. Но ничего, если понадобится, я дорого продам свою жизнь, пусть придется сражаться голыми руками. Ведь во мне течет горячая кровь кремлевского дружинника, а они погибают, но не сдаются, как древние воины из славного прошлого. Не зря говорят, что бегущего не можно догнать разве что на Фенакадусе. Тут они мастера, несутся как вихрь, но просто так им убивать неинтересно. Знают, уроды, что догонит, потому и не очень стараются. Или Шам слегка потрепал их силенки, перед тем как устроить масштабную экзекуцию. Тут кто-то нагнал меня, сильно саданул между лопаток. Я полетел вперед, но сумел с кувырком встать на ноги и обернулся, чтобы разглядеть самого прыткого. Ну конечно, знакомый шлем из черепа и не менее знакомый автомат в руках. Вожак не оказался самым шустрым. Этого и следовало ожидать. Вот только автоматом он пользовался не совсем так, как принято. Он орудовал им словно дубинкой. Я прикинул, что его соплеменники слега приотстали. У меня есть 2-3 секунды, а потом придется сражаться со всем кагалом. Удрать не получится. Значит, надо победить. Причем с одного удара, на второй просто не останется времени. Вожак довольно осклабился. У него явно была завышенная самооценка, не начав драки, не с какой-то стати решил, что уже выиграл ее. За такие ошибки надо платить, иногда жизнью. Я уже знал, как буду действовать. Бросился к нему, сократив дистанцию до предела, оказался немного сбоку противника и врезал предплечьем в шею обезьяны, с разворотом ноги и корпуса, чтобы сделать удар максимально мощным. Я не рассчитывал, что точно засажу предплечьем в кадык ня, куда бы ни угодила моя рука. Попадание в любую часть головы не пройдет бесследно, но мне повезло. Именно кадык оказался мишенью. Такой удар считался среди ополченцев подлым. Мне ни за что не разрешили бы применить его на круге. Но тут речь шла не о дружеском поединке. Я должен был уничтожить врага, и я это сделал. Никто меня не осудит. Что-то тихо хрустнуло. Противник, тихо булькнув, отправился на небеса. Теперь он был мертвее мертвого и, стоит отметить, заслужил эту участь. Я забрал с его тела желанный трофей, автомат и снова бросился бежать, молясь, чтобы с оружием ничего не случилось и оно по-прежнему исправно. Пусть схватка была скоротечной, но и этого хватило, чтобы не остали наступать нам на пятки. По выносливости они не уступали ни мне, ни проводнику, который, почувствовав, что со мной не все в порядке, остановился и подождал, пока я с ним не поравняюсь. Это было благородно с его стороны, уж о чем, а о благородстве среди маркитантов мне прежде слышать не доводилось. У них свои принципы, ради прибыли от сделки предадут кого хочешь, и не надо обманываться их клятвами. Торгашеская порода всегда дает о себе знать, в какие бы одежды кто ни рядился, и как приятно было иметь дело с исключением. В тот момент я был благодарен судьбе за то, что свела с этим человеком. «Если выживем, я тебя убью», – многозначительно пообещал Вася. На большее у него не хватило ни времени, ни сил. Мы снова понеслись по остаткам былого мегаполиса. Наверное, у меня, как у летуна, зрение было лучше, чем у маркитанта. Именно я первым заметил это и успел среагировать должным образом, крикнув: «Ложись!» Падая, я успел придавить и маркитанта. Мы рухнули в асфальтовую крошку, прибитую дождем, и сразу же над нами пролетел вырванный с корнем бетонный столб. Он угодил прямиком в первую группу мчавшихся за нами неа, разметав как кегли, а потом погребя под собой штук 7 особей. Кого-то убил, кого-то покалечил. Урон неа был нанесен значительный, но шоу на этом не закончилось. В воздух взвился еще один такой же снаряд, с не менее результативным и смертоносным итогом. Я с ужасом осознал, кем может оказаться пока что невидимый метатель, и скоро убедился, что сделал безошибочный вывод. Немногим под силу подобные действия. Человек не вырвет и уж тем более не сможет бросить, да еще на такое расстояние, тяжеленный бетонный столб. Только машина способна на это, а если быть точнее, бе. И, говоря по правде, еще неизвестно, что хуже, встреча с ним или с полусотней разъяренных людоедов. Впрочем, у всех них одинаковые кулинарные предпочтения. Входит, что из огня мы угодили в полымя, и пусть пока один враг уничтожал других, нам все равно достанется на орехи, когда определится победитель, а кто стал им, выяснилось быстро. После второго броска неа как ветром сдуло, они в ужасе удрали, оставив на поле десятка-полтора раненых и убитых. За это время мы успели нырнуть в пролом в стене одного из ближних домов, надеясь, что нас не заметили. И вот на улице появился торжествующий победитель. До этого он прятался за разрушенной многоэтажкой, терпеливо поджидая, когда добыча буквально сама придет к нему в силки. Я плохо разбираюсь в моделях био, к тому же они частенько, как говорил отец, апгрейдились, меняя облик и функционал. Порой био превращались в нечто совершенно невообразимое, заимствуя запчасти у других моделей. Этот робот был на гусеницах, что позволяло ему спокойно преодолевать большинство препятствий. Разбираться с завалами помогали два манипулятора, каждый из которых походил на гигантскую клешню, и управлялся ими био весьма лихо, не хуже, чем любой из нас руками. Скорее всего, это был транспортный Титан В6. Но я не стал бы биться об заклад. У роботов с самого начала хватало разных модификаций, что уж говорить об изменениях, приключившихся спустя столетия. Думаю, конструкторы, перенесись они на 2 века вперед, и сами бы не узнали свои творения. У этого не имелось признаков вооружения, если не считать рук манипуляторов. Так что с мыслью насчет транспортника я был прав, но это не делало био менее опасным. Он лихо разобрался с неа и мог точно так же уничтожить и нас. Так что мы сидели тихо, как мышь под веником. Я слышал, как бьется мое сердце. Робот быстро подкатил к ней и стал собирать их, как грибник урожай. Биомеханический ублюдок недолго протянет без пищи. Их реакторы вынуждены жрать плоть, и им все равно, кого переваривать. Обычного человека, неа или шама. И уж тем более роботы слабо заморачиваются на тему морали. С одинаковым успехом биомеханические твари охотятся на всех, кто попадется в поле их зрения, лишь бы получить еще немного энергии, чтобы протянуть еще 100 лет. Воистину, живучие твари, пусть и искусственного происхождения. Пока Титан В6 сортировал трупы, добивая раненых, он просто расплющивал им головы, я прикидывал все варианты спасения. Все зависело от того, засек ли робот наши перемещения. Если да, то укрытие превратится в ловушку, отсюда мы никуда не удерем. Если нет, оставался шанс пересидеть, пока био не уберется. Я все же склонялся ко второму. В такой суматохе легко выпасть из виду, да и на фоне толпы неа мы однозначно проигрывали. Так что шанс есть. Вряд ли робот собирается торчать тут весь день. Скорее всего, дозаправится и двинется на поиски нового топлива. Желание жить у этих рукотворных созданий ничуть не меньше, чем у нас с вами. Я старался не смотреть на то, чем занимался био. Воображение само по себе рисовало и без того тошнотворные картинки, но иной раз любопытство оказывалось сильнее иных инстинктов. Я слегка выглядывал из укрытия и тут же раскаивался в поступке. Зрелище было чрезвычайно неаппетитным, а мысль, что эта полумеханическая полуживая тварь может эдак поступить с тобой, просто выводила из себя. Я стискивал зубы и сожалел, что нет под рукой оружия древних, способного превратить биогодину в груду простых обломков. Я бы многое отдал за случайно обнаруженный гранатомет или ПТУРС, но такие подарки на дороге не валяются. У нас был только автомат, старый добрый калаш, но против огромного БИА он все равно, что зубочистка. Так, процесс пошел. БИА заурчал реактором, и, клянусь самым дорогим, что у меня есть, делал он это с блаженным удовольствием, а я до крови прикусил губу. Рот сразу наполнился чем-то солоноватым и вязким. Трудно сказать, сколько времени у робота ушло на обработку добычи, но, когда это все же прекратилось и робот пополз на механических гусеницах куда-то вдаль, я смог таки облегченно выдохнуть, а потом осторожно выбрался наружу. «Есть вещи, которые на всю жизнь не забудешь», – прошипел сзади маркетант. «Боже мой, как бы я хотел, чтобы мне это только снилось!» Я кивнул. Последние деньки выдались богатыми на приключения, но эта сценка должна врезаться в память надолго. «До сих пор не верится, что пронесло», — добавил маркетант. У него был бледный и растерянный вид. «Вряд ли я выглядел лучше. Недавно мы были на грани гибели и еще не успели очухаться и осознать, что одно из испытаний позади. Но одно было ясно. Впереди ждут не меньшие опасности, к которым просто невозможно подготовиться. Ты в курсе, что Биа не очень любит мясо мутантов? Не знаю почему», — вдруг спросил маркетант. «На его месте я бы лучше сменил тему, но мы оба еще находились под сильным впечатлением, так что пришлось продолжить диалог. Нет, от тебя впервые слышу. А чем им мутанты не угодили? Хрен его знает. Может, невкусные, может, меньше энергии дают. Так что мы для этого Биа были бы просто деликатесом. Впрочем, он и обезьянами не побрезгует. Спасибо за в высшей степени полезную информацию», — хмыкнул я. «Всю жизнь мечтал об этом узнать». «Брось», — отмахнулся он. «Я ведь болтаю, чтобы напряжение разрядить. А это просто первым в голову пришло. Как думаешь, этот Биа был тут в гордом одиночестве?» — спросил я. «Сомневаюсь», — вздохнул маркетант. «И боевым машинам, и транспортникам надо ремонтироваться. Поблизости могут бродить сервы. Вряд ли наш гусеничный приятель долго бы протянул без обслуги. Так что гляди в оба, не чай». И мы пошли по дороге, когда-то сложенная из бетонных плит. К сожалению, проводник оказался прав, когда говорил про сервов. Мы не успели отмахать и полкилометра, как наткнулись на робота-слугу. Он торопливо догонял ушедшего вперед хозяина, смешно семеня паучьими лапами. На миг все оцепенели, и мы, и робот. Надо было что-то делать, как-то выкручиваться. Паук нерешительно качнулся, что-то пропищал. Это не походило на боевой рев, но могло означать что угодно, например, зов, обращенный к более старшему и сильному товарищу. Если на подмогу серву прилетит кавалерия, счет нашей жизни пойдет на мгновение. И тогда я решился. Было плевать, что у автомата остался один заряженный магазин, я все равно вскинул его наперевес и полоснул по светящимся не то сенсорам, не то глазам биомеханизма. Бил очередью, не переведя калаш в режим стрельбы одиночными. Что-то цвинкнуло и раскололось, полетели по сторонам осколки стекла. Паук заверещал как оглашенный и, смешно переставляя непропорционально тонкими лапами, побежал прочь, чем-то напоминая крыса-собаку с поджатым хвостом. А на бетон упала последняя гильза, автомат пролаял и замолк. Все, некогда грозный Калашников превратился в бесполезную железяку. «А ты здорово его напугал», — заметил проводник. «Без хозяина сервы трусливы, что зайцы», — ответил я. «Но нам надо мотать отсюда со страшной скоростью. Сдается, что этот мелкий гад вызвал своего босса, и тот уже мчится сюда на всех парах». И в этот самый момент до нас донеслось подтверждение моих слов. В нашу сторону несся как угорелый титан в шесть, спеша на выручку трусливому серву. Встреча с ним была неминуемой. Глава 14. Нам повезло в единственном. У Биа не было тепловизора, иначе ему не составило бы большого труда отыскать две наших теплых тушки и охладить их до уличной температуры любым способом на выбор. Мне надоело уже прятаться, но другого выбора не имелось, разве что идти с голыми руками на грозного биомеха. Так что мы снова нырнули в укрытие, не самое надежное, но ничего лучше под рукой не оказалось. Не знаю, какую информацию получил Титан в 6 от серва. Может, никакой конкретики, а может, полный расклад, сколько нас и где находимся. Громадина принялась орудовать на ощупь, переворачивая манипуляторами все, до чего могла дотянуться. А действовала она шустро, видать, крепко подзаправилась энергией, которая теперь искала выход. «Влипли», — тихо простонал маркетант, когда манипуляторы методично разобрали кирпичную кладку в 3 метрах от нас. К счастью, увлеченный поисками Биа ничего не расслышал. Он убедился, что вытянул очередную пустышку, и передвинулся еще ближе к нам. Тут ему в механическую башку пришла блестящая идея. Он решил, что сможет уговорить нас на добровольный суицид. Робот приподнял манипулятор и принялся размахивать ими из стороны в сторону. «Внимание!» – пророкотал металлический голос из невидимого динамика. «Два человека, я обращаюсь к вам, не нужно меня бояться. Я был создан защищать человеческие ценности, такие, как свобода, демократия и гуманизм. Я не могу причинить вам зло. Вашим жизням ничто не угрожает. Если вам нужна медицинская помощь, я готов оказать ее. Я готов починить ваши внутренности, и материнскую память, и процессор, и память. Если вы голодны, я вас накормлю. У меня имеется встроенный пищевой синтезатор. Вы даже сможете выбрать себе еду по вкусу из меню. Человеки, это в ваших же интересах. Подайте сигнал, что слышите меня. Я помогу вам. Сейчас, сквозь зубы пробормотал я. Жрать ты хочешь, а не помогать. На десерт после вкусного обеда пробило. Человеки, продолжил механически бубнить Беа. Не бойтесь, со мной вы будете в безопасности. Выходите. Поверьте, я делаю все для вашего же блага. В противном случае мне придется прибегнуть к особым мерам. А здорово он по-нашински шпарить научился, не сдержал восхищения маркетант. Почти без акцента, и фразы строит правильно. Должен же он за 200 лет хоть чему-то выучиться, усмехнулся я. За такое время даже крыса-собака на пианино собачий вальс лобать начнет. Жаль, пианино нет, ввернул маркетант. Ну да, без него тут жизнь не жизнь, согласился я, думая, что этими невинными шуточками мы постепенно подготавливаем себя к неизбежному. Сейчас Беа все надоест и он снова пустит в ход манипуляторы. Человеки, я даю вам минуту на раздумье. После этого я буду вынужден действовать не столь гуманными методами. Гуманист сыскался, зло сплюнул я. Разобрать бы тебя на гайки, железяка старая. Беа включил обратный отсчет. 60 секунд, 59. Ваше время истекло. Что-то щелкнуло под корпусом робота. Приоткрылся люк, из которого медленно вылезло нечто, похожее на Г-образную трубу. «Чего это он?» – удивился маркетант. «Понятия не имею». Труба чихнула, из нее вылетело облако черной пыли и копоти. «Кажется, я догадываюсь, что это...» – прошептал маркетант. «Нашего биона жареное потянуло. Уверен, сейчас увидишь». Он был прав, труба оказалась огнеметом. Беа принялся поливать пламенем стены соседних домов. Потихоньку жар добирался до нас, делая пребывание в укрытии невыносимым. «Еще немного, и ему перепадут наши тела под аппетитно прожаренной корочкой», — сказал я. «Находиться тут было невозможно. Мы уже дышали раскаленным воздухом, который разрывал легкие и выжигал внутренности. Еще немного, и все вокруг нас вспыхнет. Банька что надо», — согласился маркетант. «Что делать будем?» «Помирать», — обреченно произнес я. «Единственный шанс — выскочить и броситься в разные стороны. Авось, он переключится на одного из нас, а второй тем временем удерет». «Я согласен», — кивнул маркетант. «Бежим на счет три». Внезапно Титан в шесть замер. Будь он по-настоящему живым существом, я бы даже сказал, что он насторожился. Беа спрятал огнемет и сделал полуоборот. Его манипуляторы прихватили несколько массивных бетонных блоков. «Однако», — протянул маркетант, — «снова почуял не. Сомневаюсь. Те так драпали, что, наверное, еще не остановились. Я б на их месте тоже не останавливался. Вдруг над нами послышался непонятный грохот, будто что-то тяжелое неслось во весь дух. Я вскинул голову и успел увидеть размытую тень на фоне неба. Нечто, отдаленно напоминающее человеческую фигуру, но слегка гипертрофированной формы, пролетело сверху и с лязгом приземлилось на крышу Беа. Тот едва не подпрыгнул как ужаленный. Мигом выпустил из механических рук блоки и принялся щелкать манипуляторами, пытаясь снять с себя незнакомца. Поведение робота чем-то напоминало крыса-собаку, пытающуюся поймать на себе блоху. Однако незнакомец оказался вертким типом. Он с легкостью ускользал от манипуляторов, при этом умудрился крепко вцепиться в загривок Неа. Я явственно увидел, как он отрывает от робота куски металла и разбрасывает их по сторонам. Нормальному человеку такое было бы не под силу. Мы как завороженные наблюдали за этой схваткой. Была парочка ситуаций, когда казалось, что Беа все же сумеет скинуть с себя блоху, но каждый раз незнакомцу удавалось не только еще сильнее закрепиться на роботе, но и нанести очередной, не менее страшный ущерб. Он даже сумел разломать один из манипуляторов. Механическая рука повисла плетью и больше не поднималась. Кем бы ни был этот человек, человек ли, но он туго знал дело, и его выходка увенчалась успехом. Сначала незнакомцу удалось парализовать Беа, а потом робот вдруг мелко задрожал и вспыхнул ярким пламенем, а победитель удовлетворенно соскочил на землю, радостно потирая огромные накачанные руки. Даже у отца мускулатура не была столь ярко выраженной, как у этого существа. Незнакомцам можно было бы залюбоваться. Широченные плечи, мощная грудная клетка, бугристые мышцы. Казалось, он состоял из одних только мускулов, и при этом двигался легко и проворно, с грацией танцора. На нем была камуфляжная форма, почти новая, если не считать нескольких прорех, которые были тщательно заштопаны. На голове красовалась такая же камуфлированная бандана, делавшая его похожим на пирата из старинных историй о мореплавателях. Смущало только одно – лицо, чем-то похожее на маску мертвеца, слишком спокойное и неподвижное. Глаза казались пустыми, такие точно не назовешь зеркалом души. Тут он заметил нас, на его лице не отразилось даже тени эмоций, оно как было, так и осталось бесстрастно сосредоточенным. Незнакомец сделал шаг в нашем направлении. Я увидел, как из его ладони выдвигаются острые блестящие клинки. «Кио», – прошептал маркитант, – «час от часу не легче». Камуфлированный подошел ближе. «Кто вы такие? Сообщите имя, позывной, звание, личный номер, причину, по которой здесь находитесь, и сколько вас здесь». Я ожидал услышать глухой металлический голос, но Кио разговаривал довольно приятным мужским баритоном, который мог бы располагать к себе, случись наша встреча при иных обстоятельствах. «Знаешь», — сказал я маркитанту, — «мне нравится, когда встреча все же начинается с вопросов, а не с попыток проверить цвет моих внутренностей». «Отставить ненужные разговорчики», — по-военному рявкнул Кио. «Отвечайте коротко по существу». Я знал, что в Кио есть немного от человеческого. Этот явно не столько интересовался нами, сколько развлекался. По-моему, на самом деле ему было глубоко плевать, с какой луны мы сюда свалились. И уж меньше всего ему были нужны наши имена. Не успел я открыть рот, как земля содрогнулась от еще двух ударов. Киборг был не один, к нему присоединилась парочка собратьев, таких же камуфлированных и мрачных. Они, подобно камуфлированному, тоже спрыгнули откуда-то сверху. 75-й, доложите обстановку, приказал один из новоприбывших. Очевидно, это был командир, поскольку наш спаситель звучно щелкнул каблуками армейских берцев и принялся рапортовать. Докладываю, 12-й, отставить. Не 12-й, а сержант, поправил его этот киборг и выразительно показал на лычку погона. Она была не защитного цвета, а нарочито яркого, желто-оранжевого цвета и потому сразу бросалась в глаза. Я с интересом вслушивался в их разговор, а этот сержант весьма необычен. Кажется, ему не нравится, когда его называют по номеру, и это весьма странно. Виноват. Сержант, разрешите продолжить? Разрешаю. Мной была обнаружена тактическая единица неприятеля в виде модифицированной версии транспортника «Титан-6». Данная единица вторглась на вверенный мне периметр охраны и принялась производить действия разрушающего характера. Я принял решение уничтожить неприятеля, сначала отключив его процессор, а потом взорвав резервуар с огнеметной смесью. Потерь в личном составе и среди гражданского населения не имею. После выполнения операции обнаружил неизвестных лиц в количестве двух человек. В настоящий момент провожу допрос без применения особых методов проведения. Доклад закончил. Вольно, разрешил сержант и сразу же заорал. Смирно, а, слушать мою команду. Боец 75-й, за самовольные действия объявляю выговор. Биосам нарушил договоренность. Он не имел права вторгаться на нашу территорию. Я ведь был обязан среагировать. С неожиданной для киборга обидой стал оправдываться 75-й, но командир его не слушал, а продолжал гнуть свою линию. За уничтожение единицы вражеского биотехнологического вооружения, выражаю от лица командования благодарность. Вольно. Можете продолжать допрос.